немецких мещан, французских эстетов, лицемерных англичан. Лазик, отчаявшись, решает уехать в Палестину, однако земля, которую называли обетованной, оказывается похожей на другие. Богатым хорошо, бедным плохо. Лазик предлагает организовать союз возвращения на родину. Говорит, что он родился не под пальмой, а в милом ему Гомеле. Его убивают еврейские фанатики. Моего героя западные критики называли еврейским Швейком. Я не включил эту книгу в собрание моих сочинений, не потому, что считаю ее слабой или отрекаюсь от нее, но после нацистских зверств опубликование многих сатирических страниц мне кажется преждевременным. Приход Гитлера к власти меня поразил. Цивилизованная страна была отброшена назад, в темноту изуверства. «Хрустальная ночь», так называли гитлеровцы ночь грандиозных погромов, была для меня одним из проявлений ненавистного фашизма. Гитлеровцы сжгли книги не только еврейских авторов, но и Энгельса, Ленина, Горького, Ромена Ролана, Золя, Барбюса, Генриха Манна. Они убивали немецких коммунистов арийского происхождения. В Испании я увидел свирепую сущность фашизма. Во время нашествия фашистов на нашу страну я был свидетелем множества зверств. Гитлеровцы убивали русских детей, жгли деревни Украины и Белоруссии. Об этом я писал каждый день в газете. Об этом писали и другие. Гитлеровцы в своих листовках уверяли, что они воюют только против евреев. Нужно было опровергнуть эту ложь. Идеи сионистов, связанные с древней историей, никогда меня не увлекали. Государство Израиль, однако, существует. Во времена расцвета арабской культуры евреи не знали преследований подобных инквизиций. В различных калифатах Андалузии жили и работали такие люди, как философ Маймонид и поэт Галеви. Я хочу верить, что евреи Израиля, на себе узнавшие, что такое несправедливость, найдут путь для примирения с арабами. Каждому ясно, что миллионы евреев, живущих в разных странах Европы и Америки, не могут разместиться на территории Израиля. Да они и не хотят туда уезжать, они тесно связаны с народами, среди которых живут. Негры Алабамы или Миссисипи вовсе не мечтают уехать в одно из суверенных государств Черной Африки. Они требуют равноправия и борются против расовых предрассудков. Меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в землю старух и младенцев. В прошлом реки крови, в последующем злые сорняки, проросшие из российских семян, живучесть предубеждений и предрассудков. Выступая по радио в день моего 70-летия, я сказал моим читателям, что буду всегда говорить, что я еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит. Не национализм продиктовал мне эти слова, но мое понимание человеческого достоинства. Я продолжаю думать, что антисемитизм — отвратительный пережиток прошлого, что он исчезнет, как исчезнут все расовые предрассудки. Только теперь, увы, я знаю, что очистить сознание от вековых предрассудков — дело очень долгое. Вернусь ко времени, о котором рассказываю. В конце 1948 года закрыли еврейский антифашистский комитет газету «Эйникайт». Вскоре арестовали поэтов и прозаиков, которые писали на идиш, Переца Маркиша, Квитко, Бергельсона, Фефера и других. В январе 1949 года газеты сообщили о раскрытии антипатриотической группы театральных критиков. Почему кампания началась со второстепенного вопроса, с театральной критики? Не знаю. Может быть, Сталину вовремя пожаловался обиженный драматург? А может быть, случайно, не все ли равно, в какое место пруда бросить камень, лишь бы от него пошли круги? В первой же статье, которая открыла новую кампанию, имелась такая фраза. Какое представление может быть у Гурвича о национальном характере русского советского человека? Два дня спустя я прочитал другую статью. В ней Гурвичи и Юзовские писались со строчных букв. Круг космополитов ширился. К критикам присоединили некоторых поэтов и кинорежиссеров. 2 недели спустя начали разоблачать безродных космополитов.